В 1978 году довлатовская «Невидимая книга» вышла в американском издательстве «Ардис». Судьба Довлатова таким образом была определена. Здесь позор, нищета, жизнь на самоуничтожение. Там понимание, почет, достаток, самая высшая оценка, которой только может быть удостоен русский писатель за рубежом. Тем более писатель еще с несложившейся судьбой. Вперед, туда! Пустоту. Это Довлатов уж тоже с отчаянием понимал. Кому нужны мои рассказы в городе Чикаго? Его мир, его читатели оставались тут, на Невском разъезде, на Лиговке, улице Марата. Но в «Ардисе» были изданы Николай Гумилев, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Андрей Платонов, Исаак Бабель, Владислав Ходосевич, Михаил Булгаков. И попасть в этот ряд гениальных изгоев значило встать с ними вровень. Книги «Ардиса» мгновенно разлетались и раскупались в книжных магазинах Европы и Америки. Тут же оказывались у словистов всего мира. Такой шанс ни один нормальный писатель не мог упустить. Во время приезда Карла Профера в Ленинград в 1977 году Довлатов ему эту рукопись и передал. На книге стоит посвящение Карлу. Вскоре рассказ Довлатова «По прямой» «Часть будущей зоны» опубликовал журнал «Континент» номер 11, основанный в 1974 году писателем Владимиром Максимовым в Париже. В те годы публикация за рубежом без согласия советских властей означала, как правило, полный запрет на публикацию в России. И Довлатов не побоялся или вынужден был на это пойти. И в то же время он чувствовал, что рядом с большинством писателей, публикуемых в «Ардисе», рядом с их великими трагическими судьбами, он легковат. Трагических испытаний такого накала, как у него нет, соответственно, слабее и проза, он может легко слететь с этой верхней полки. Что же делать? Но самые сильные, самые неутомимые рекламные агенты той поры, идеологическая машина советской власти, ее карающий меч трудились исправно и бесперебойно. Вспоминает Елена Клепикова. Как сейчас вижу книжная полка шкафа, а наверху надпись от руки, от моей руки. «Возвратить Сергею Довлатову». И кто-то, видно, в райкоме дал пионерам наводку на «Аврору», как такой резервуар макулатуры. Секунды не подумав, Козлов, тогдашний заведующий отделом прозы, предложил им весь шкаф со всеми рукописями, включая Сережины папки. Не хочется вспоминать реакцию Довлатова, когда он пришел, наконец, за рукописями. Был там гнев, желчь, недоумение, обида. Но была для него в этом макулатурном применении его рассказов и мрачная символика. Еще одно воспоминание. Натальи Антоновой. Насколько я знаю, он не хотел уезжать. Мне он говорил так. Это моя родина. Что бы здесь ни происходило, это мой язык, моя культура, моя литература. Я хочу жить здесь. Но в стране началась масштабная подготовка к Олимпийским играм. Года за два начали очередную чистку. Всех неблагонадежных решено было отправить или в тюрьму, или в сумасшедший дом, или за границу. Вот тогда за Сережей и начала всерьез охотиться милиция. Это в значительной степени определило его решение. Олимпиада, значит? Да, главных неприятностей от наших властей ждать надо именно тогда, когда они готовятся к самым пышным своим торжествам. Вспоминаю 300-летие Петербурга. Ждали премьеры всех стран, поэтому центр города сделали невъездным для всяческого вульгарного транспорта. При этом время от времени именно в центре города организовывались обязательные массовые гуляния. Впуск и выпуск туда осуществлялся через оставленные узкие лазейки кордоны, почему-то особенно пристально на выходе. Поэтому в центре время от времени образовывалась ходынка. Похоже, со времен ее в нашей стране коренным образом ничего не переменилось. Люди спасались в близлежащих дворах и уж там давали себе волю, как понимают и у нас. Однажды гуляющие, заскучав, на лестнице выбили мою дверь, так что и моя жизнь оказалась вовлеченной в народные торжества. Поставить дверь на новые петли было невозможно. Фургон с монтерами не пропускали в мой район, видимо, подозревая в них террористов. Так что я жил тогда с открытой дверью, у всех на виду. Потом вдруг пришел милиционер и долго выяснял у меня, что все это значит. Да, когда медный всадник власти грохочет по мостовой, бедным Евгением лучше прятаться. Вспоминаю и более удаленно от сегодняшних дней Олимпиаду 1980 года. Там картина была прямо противоположная. Весь город был как-то зловеще пуст. Въезд иногородним вообще закрыли. Помню, как мы с моим другом выехали на его машине и пугливо колесили по пустым улицам под бдительными взорами бесчисленных милиционеров. Так что Довлатов одним вызывающим видом своим, разжигающий законную ярость блюстителей закона, в тот светлый праздник никак бы не вписался. Сережа говорил Андрею Арьеву, «Если б я знал, что меня посадят, а потом я выйду и буду писателем, я бы остался». Это Арьев ответил, «Ты выйдешь, конечно, но совершенно неизвестно, кем ты станешь». О своих злоключениях, окончательно выпихнувших его за рубеж, Довлатов написал в своем рассказе «Мною овладело беспокойство», опубликованном вместе с его портретом в «Парижской русской мысли», когда автор был еще в Вене. Благодаря этой публикации Довлатов и прибыл в Америку героем, но, не дай бог, никому пройти через это геройство.